мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810. Тема «Демоны у порога церкви». Все больше и больше людей приходят в церкви на Украине, которые до уверования занимались оккультизмом. Мои друзья, пожалуйста, откройте ваши Евангелия, Библии откройте. Евангелие от Луки, 17 глава, будем читать с 26 стиха по 30. Слова Иисуса Христа. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж. До того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп, и погубил всех. Так же, как было во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садились, строили. Но в тот день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный, и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». И Евангелие от Матфея, 24 глава, 39 стих, об этом же, слова Иисуса Христа. «Об этих же людях перед потопом, говорит Иисус Христос, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет в пришествии Сына Человеческого». Мы прочитали с вами тексты Священного Писания, Евангелие от Луки, 17 глава, с 26 по 30 стих, и Евангелие от Матфея, 24 глава, 39 стих. И здесь Христос говорит о трех временах, когда человеческое общество достигло греховного дна, когда грех царствовал в этом обществе. Первое время – это время Ноя, время, как говорит Библия, проповедника правды. Это время перед потопом. Второе время – это время Лота, тоже праведника. Он жил в таких городах, как Содом и Гоморра, и сказано, что он мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Речь идет о том, что время Ноя и время Лота было до христианской эры где-то приблизительно. Я говорю приблизительно, это было где-то около 5000 лет назад. И вот это два времени, время Ноя и время Лота. И сказано, что в это время люди достигли такой греховности, что они были истреблены. И притом интересная мысль, вы не обратили на одно маленькое слово, как были истреблены? И истребил, кого истребил? Заметьте, всех. Не просто выборочный суд Божий, скажем, там землетрясение, там ураган, и вот тысячи человек погибло, или 300 тысяч человек погибло от последнего наводнения. Нет, там говорится о том, что всех истребил, абсолютно всех. Только Ной спасся, только Лот спасся со своими семействами. И Христос, Сын Божий, который 2000 лет назад пришел в этот мир, проповедовал покаяние каждому человеку, говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, изгонял злых духов, и когда изгонял злых духов, он говорит, если злые духи изгоняются, то, конечно, достигло до вас Царство Небесное. Когда проповедовал покаяние, говорит, приблизилось Царство, а когда чудеса и знамения и изгнание бесов, то говорит, что до вас что? Достигло Царство Божье. Так что если в наше время проповедуется покаяние, изгоняются бесы, то до нас Царство Божье что? Достигло. И интересно, Христос говорит, что жуткая греховность была. И говорит, так будет в пришествии Сына Человеческого. Практически Евангелие сводится к трем моментам. 2000 лет назад пришел Сын Человеческий, Иисус Христос, родился от Девы Марии, проповедовал спасение, умер на Голгофе для того, чтобы каждый имел спасение, каждый грешник через веру имел спасение. Это первый момент. Второй момент. Он воскрес, взят на небеса. И третий момент Евангелия. Он грядет. Он придет за своей церковью, за теми, которые покаялись и жили праведно. Три момента. Пришел, проповедовал покаяние, умер за наши грехи. Второй момент. Воскрес ради нашего оправдания. И в третий момент он придет еще. И говорит, что время его пришествия будет настолько греховное, что будет такая греховность, точно такая, как во дни Лота и во дни Ноя. И что интересно, что вот есть законы Божьи, это касается целого народа, это касается твоей жизни, моей жизни, это касается жизни каждого человека. У Бога есть мера терпения к беззаконнику. Вот человек живет, делает грех, абсолютно, абсолютно не боится Бога. И интересная вещь, как говорит Библия, не скоро совершается суд над злыми делами, потому сердце сынов человеческих, дочерей человеческих не боится делать зло. Вот скажите, если бы каждого, кто изменил своей жене, Бог поражал молнией, хорошо было или нет? А кто изменил своему мужу тоже? А что у меня поддержки-то нету в зале? Я бы на вашем месте дакал. Понимаете, какая ситуация? Но не скоро совершается суд над злыми делами, потому сердце сынов человеческих что? Не боится, не страшится делать зло. Но у Бога есть мера, мера терпения. И когда наступает мера греховности в жизни человека или в жизни целого народа, наступает суд Божий. А вот это уже принцип. Терплю, терплю, Бог говорит, говорю тебе, покайся, говорю тебе, не делай, говорю тебе, а ты делаешь глухое ухо. Потом наступает момент такой, когда Господь говорит, довольно, вот теперь хватит. Я все сделал для того, чтобы ты понимал, чтобы ты понимала волю мою, и тебе понятно абсолютно все, но ты сознательно не хочешь принимать креста, ты сознательно не хочешь жить праведно. Бог дал откровение Аврааму, подтверждение этого принципа. Бог встречается с Авраамом. Если вам нужны места Священного Писания, я буду говорить. Но я читаю сейчас текст Священного Писания. В четвертом роде, говорит Бог Аврааму, возвратятся они, евреи, из Египта сюда, в землю ханаанскую, ибо мера беззакония амориев доселе еще не наполнилась. Мера беззакония амориев доселе еще, что? Не наполнилось. Бытие, 15 глава, 16 стих. Интересно, вот этот принцип посмотреть, и это будет место Священного Писания, к которому мы будем возвращаться. Этот же принцип. Когда наполнилась мера этих амореев, грешников, язычников? Откройте, пожалуйста, книгу Второзакония, 18 глава. Смотрите, как здесь говорится. Когда ты, Израиль, войдешь в землю, они идут из Египта в землю ханаанскую, которую Господь им обещал, которую дает тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь. Что это значит, сына или дочь провести через огонь? Это языческие народы были, которые в определенные праздники отдавали своих детей на сожжение идолам. То есть приносили в жертву детей своих для идолов. Ну, примерно, если в наше время, это то, что делают женщины, когда делают аборты. Убивают своих детей. Эти через огонь проводили, а эти убивают своих детей. Вы помните, что в Украине миллион абортов каждый год? Самые большие убийцы нашего времени в Украине – это нежные создания. Смотрите дальше. Не должен находиться у тебя проводящий сына или дочь свою через огонь. Прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник, вопрошающий мертвых. Ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это. За сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей, прорицателей, а тебе не то Господь Бог твой дал. Заметьте, что когда мера амореев наполнилась, то интересный момент, очень богатейшая мысль для размышления, богатейший материал для размышлений. Смотрите, что получается. Когда из века в век люди занимаются оккультизмом, ходят к гадателям, прорицателям, обращаются к волшебникам, вызывающим мертвых, это спиритизм. Когда они обращаются к различным бабкам, колдунам, знахарям, к экстрасенсам, кодируются, оказывается, происходит следующее. Происходит сначала демонизация. Бесы входят в людей, которые это делают. Потом они рождают демонизированных детей, которые обращаются опять к бабкам и гадателям, к служителям сатаны. И эти демонизируются. И в конце концов, в течение веков общества, хананейские народы, демонизировались до того, бесы стали так владеть этими народами, что Писание говорит, что за эти мерзости Бог изгоняет их полностью. Наступает момент, когда демонизация достигает такого уровня, что человек уже не понимает божественных истин, он не может жить нормально, чисто и свято, нравственность ему абсолютно не нужна, чистота семейных отношений ему абсолютно не нужна. Как правило, оккультизм, это схлестывается, когда люди посещают бабок различных, экстрасенсов, ищут связи с космическим разумом, это заканчивается безнравственностью, как правило. Какие греховные признаки общества будут в пришествии Сына Человеческого? Интересно, говорится, как было во время Ноя, это был праведник такой. Пожалуйста, откройте книгу Бытие, 6 глава, несколько стихов. Просмотрите 1 и 4 стих сейчас. Это интересно. Интересно для думающих людей. Это очень интересно. Смотрите дальше. В 5 главе вообще книги Бытия рассказывается, что люди жили от 777 лет до 969 лет. Нормальный век, не? А в 6 главе говорится, что за греховность людей Бог ограничивает их дни. И говорит, пусть дни их будут 120 лет. Нам бы эти годы, да? Хотели бы прожить до 120 лет? Ну, не проживете. Потому что для нас другое определение – 70, при большей крепости сколько? 80. И заметьте ситуацию, заметьте, чем греховнее общество, тем меньше они живут на земле. Это очень просто проследить. Посмотрите на алкоголиков, наркоманов и какие их дни жизни на земле. И посмотрите, чем больше общество разлагается, тем меньше они живут на земле. Там, где много греха, там много гробов. 11 стих 6 главы смотрим, книга Бытие. «Земля раслилась, то есть полный разврат. Сыны Божьи входили к дочерям человеческим». Кто такие сыны Божьи? Есть два мнения. Это богословы считают первое мнение, что началась ситуация такая, когда ангелы сожительствовали с дочерями человеческими. Второй момент, я думаю, что это более верный. Сыны Божьи – это потомки праведного Сифа, смешались с потомками Каина. То есть Каин – это тот, кто убил Авеля. И святое начало не отделяться от греховного. То есть, когда мир идет в церковь за тем, чтобы покаяться, это нормально. Но когда мирские законы приходят в церковь, это не анормально. Когда церковь идет в мир и проповедует Евангелие, и об Иисусе Христе говорит, что покайтесь, это нормально. Но когда мирские законы в церковь приходят, люди приходят не для покаяния, а приносят мирские законы, грех в церковь, это ненормально. Смотрите, какие мысли были у этих людей. Мысли их были злы во всякое время. 5 стих 6 главы. Отсюда великое развращение. Мы с вами помним, что какие мысли в душе у человека, таков и он. Мы не можем грязно мыслить, чисто жить. Мы с вами говорили об этом. И интересно то, что мы не то, что мы думаем о себе, а мы то, что мы думаем. Понимаете? Мы то, что мы думаем. Если грязь в мыслях твоих, то и ты грязный. Если грязное в душе у тебя, ты грязный, ты будешь грязные слова говорить, грязные дела делать, хотя будешь пытаться казаться порядочным. Дальше говорится о том, что земля наполнилась злодеяниями. Злые мысли приводят к злодеяниям. И когда мысли были злые, когда наполнилась земля злодеянием, то есть такой принцип в Евангелии написанный. Возмездие за грех что? Смерть. Они долго пренебрегали наставление Господне, так что Господь сказал, не вечно духу моему быть пренебрегаемым. Пойми такую ситуацию, что у Бога есть терпение, Есть красная линия, которую ты пересечешь, и уже не покаяние, не милости Божьей не будет, а будет суд Божий. Бог однажды сказал: ты это делал, я молчал. Ты подумал, что и я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю пред глаза твои грехи твои. И дальше говорится: уразумейте это, забывающее Бога, чтобы я не восхитил, и не будет избавляющего. Поверь, если Бог говорит, что не будет избавляющего, то избавляющего не будет. Смотри дальше. В 23 стихе 7 главы сказано, что Бог истребил потопом абсолютно все с поверхности земли. Абсолютно все. Итак, время Ноя. Злые мысли, злые дела были. И в конце концов настиг их потоп. Вот такое время Ноя было. Время Лота. Это второй праведник. Это племянник Авраама. Интересное тоже рассказывается. Он жил в Содоме и Гоморре. Это были такие города. Эти города были наполнены грешниками. И они, как сказано в книге Бытие, откройте Бытие, 19 глава, 11 стих, что великий вопль был Господу на жителей этих городов. Эти города были очень греховны. Проблема этих городов была гомосексуализм. И там гомосексуалисты были от малого до большого. То есть абсолютно весь мужской пол не интересовался женским полом. Это были гомосексуалисты. Христос говорит о грешниках, что пришествие Сына будет как во времена Ноя и будет как во времена кого еще? Лота. Мы живем во время, когда время Лота наступает все больше и больше. В 19 главе 24 стихе говорится: «И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, истребил всех». Бог однажды высказал свое мнение относительно гомосексуализма, относительно разврата, и мы должны понимать это. Мы должны знать это, потому что Бог свят, и Он будет судить всякого грешника. Любая грешница и любой грешник будет судим. Так говорит Библия. Итак, время Ноя и время Лота. Люди не думали абсолютно о Боге. Это время материализма было. Смотрите, они ели, пили, женились, выходили замуж, покупали, продавали, садили, строили и делали свои дела такие житейские. Скажите, в этом грех есть или нет? Пили, ели, женились, выходили замуж, покупали, продавали, садили и строили. Ну, я думаю, если учесть, что не алкоголь пили. Есть грех или нет? Нет. В чем проблема? Они не думали. Вот видимое настолько захватило материальное, что вечная душа абсолютно была на 27-м месте. Вот есть, пить, больше, лучше, и о Боге абсолютно не думали. Языческий образ жизни, об этом говорит святой апостол Петр, он очень прост и греховен. Первое послание Петра, 4 глава, 3 стих. «Ибо довольно, что вы в прошедшее время жили, поступая по воле языческой». И вот воля языческая. Что это значит, воля языческая? Это жизнь без Бога. Вот как Библия говорит о воле языческой. «Предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству» – это различные формы разврата, нечистота. «Помыслам, пьянству, излишеству пищи и питье и нелепому идолослужению». Вот языческая жизнь без Бога. Притом этот момент универсален. Любое общество без Бога живет примерно по этим принципам, в большей или меньшей мере. Заметьте это. Итак, время Ноя и время Лота и время пришествия Сына Человеческого, ну, одинаково. Земля наполнилась злодеяниями, были очень большие отступления от нравственности. Люди искали греховных удовольствий, и они жили по принципу, знаете их принцип? Что я хочу и что мне нравится, то я буду иметь. Буду есть и пить, потому что завтра что? Умрем. И не думали абсолютно. Строили, женились, выходили замуж, и Бог абсолютно не нужен им был. Это мы говорили о времени Ноя и о времени Лота. Теперь давайте посмотрим образ нашего современника. Что происходит в наше время? Какие мысли у нашего современника? И точно ли Сын Божий сказал, что как в дни Ноя и Лота были греховные отступления от праведности, люди будут злые, люди будут греховные, разврат будет главенствовать над всем, так будет и в дни пришествия Сына Человеческого. Как ваши наблюдения, наше время, наши современники слишком развращены или нет? Вот смотрите, телевидение, вы когда-нибудь смотрели телевидение? Интернет, радио и пресса формируют нашего современника. Скажите, фильмы больше нравственные или безнравственные? Убийства, аборты, измены. Недавно на Украине объявили, что выйдет такой фильм «С дьяволом в постели». Понимаете, что происходит? Как было во время Ноя, во время Лота, так будет пришествие Сына Человеческого. Смотрите, что происходит. Происходит следующая ситуация. Масса порнографических фильмов и проповедь вот этого различного разврата, когда происходит следующее. Кумиры для молодежи, очень богатые, очень одаренные, талантливые люди выступают и рассказывают, что у них седьмая жена, десятый муж, ну и так далее, и как у них нетрадиционная ориентация, и прошу понимать меня. Интересно песни. Обязательно воспевают измену, обязательно воспевают какую-то грязь. Следующий момент. Послушали вы телевидение, радио. Скажите, вы слышали когда-нибудь, как наш сейчас астролог расскажет на неделю, какие будут у вас ситуации, нет? Я не пойму, вы никогда радио не слышали или газет не читали? Слышали? Астрологи, гадалки, экстрасенсы, колдуны, ведьмы выступают по телевидению со своими предложениями. У них очень предложения простые. Сделать вас богатым. Люди вообще хотят богатыми быть, да? Сделать вас счастливыми, приворожить любимого и семейного счастья хотите? И третий момент. Сделать вас, что? Ну, по-правильному все. Здоровыми, здоровыми. Все вокруг трех моментов. Богатый, счастливый и здоровый. Вам надо здоровье? Вы знаете, я знаю одну бабку, надо проехать, правда, в село. Ну, здоровье вернет точно. Точно вернет здоровье. И людям, когда говорят, он прислушивается жадно, говорит, да ты знаешь, я уже там был, мне посильней бабку надо где-то найти. И люди бегают по экстрасенсам, по бабкам, и происходит то, что называется демонизация. Обращаясь к слугам сатаны, происходит точно то, что произошло с ханаанскими народами. Значит, наступает демонизация. Они обращаются к прорицателям, гадателям обращались, и начинаются проблемы, начинаются серьезные проблемы. Притом учтите, что происходит в наше время. Раньше не было ни телевидения, ни радио, ни прессы, ничего этого не было, ни интернета не было. И если был какой-то колдун, то слава его заканчивалась на околице его села. А сейчас один, выступая по телевидению, может демонизировать десятки миллионов людей. Кто-нибудь видел выступление Кашпировского, нет? В своей жизни? Видели? Угу. Земля растлилась и наполнилась злодеяниями. Итак, первый момент нашего времени. Телевидение формирует нашего современника. Мысли злые, потому что маньяков все больше и больше. Семья рушится. Практически вы не найдете или очень редко найдете в мире счастливую семью, где муж никогда не изменил своей жене, где жена никогда не изменила своему мужу, где дети почитают своих родителей, где родители любят своих детей. Это принципы Божьи. И понимаешь, какая ситуация? Когда придет Антихрист, Антихрист – это человек греха, который явится в конце времени, и будет создано мировое правительство, и появится человек, который придет, и демонизированное общество, слово «демонизированное», понятно, нет? Это люди, занятые демонами, бесами заняты. Они примут его. Относительно злодеяний, статистика говорит, что с 1914 года на нашей планете люди убивают друг друга каждый день убивают друг друга. Я хотел бы сегодня немного поговорить, может, это под впечатлением вчерашнего освобождения. Мы молились, люди были с разных мест, люди приезжали из Киева, из Донецка были люди, из других городов, из Бердычева приезжали люди. И они просили одного братьев и сестер молиться об освобождении от злых духов. Я хотел бы две мысли высказать. Первая мысль – как входят бесы. И вторая мысль – как покаяться и как освободиться от проклятий и от бесов. Первая мысль – как входят бесы. Через оккультизм. Слово «оккультизм» – это связь с сокровенными силами, с демонами связь, с сатаной связь. Целые народы были демонизированы и были истреблены Богом. То есть отношение Бога к тем, кто посещает бабок, гадалок, прорицателей, однозначное. Мерзость пред Богом. Если ты это делал или делала, сегодня будет возможность тебе подойти и раскаяться перед Господом Иисусом Христом. Это величайший грех твоей жизни. Отсюда величайшие проклятия приходят в жизнь. Мы иногда думаем, ну почему у меня все рушится? Почему в жизни моих родителей рушится? Почему в жизни моей бабки и деда точно то же, что в моей жизни? Какой-то рок над нашей семьей, и все время одно и то же. Это оттуда. Слушали гадатели и прорицатели. Итак, как входят бесы? Первый момент по наследству. Как было в те дни, когда Израиль пришел в Ханаанскую землю. Народы сии веками занимались прорицанием, гаданием, и в результате дети их рождались уже демонизированными. Понимаете, какая связь? Как это на Украине говорят? Яка хата, так и тин, який батька, так и син. И еще на Украине как-то говорят, яке коріння. Понимаете, наше передается в наших детей. Мы можем спорить об этом или нет, но яблочко от яблони что? Недалеко катится. Иногда нам горько, горько, что это яблочко недалеко откатилось. Понимаете? Итак, первая мысль относительно, как ходят демоны по наследству. Я помню, в одном из городов подошла ко мне девушка, говорит, когда я стала девушкой, у меня появилось такое, что я начала прорицать. Я говорю, как это? Ну, говорит, я иду, посмотрела на человека, и внутри меня говорится, он через 3 дня умрет. И точно сосед через 3 дня умер. Потом вдруг я иду, глянула на соседку, и внутри меня она разведется. Через некоторое время она действительно развелась. Я говорю, а когда это начало? Ну, говорит, лет 16, как только вот девушкой стала, начало у меня проявляться это. А я говорю, слушай, никогда в твоей жизни не было такого, чтобы мама занималась или папа этим? Она говорит, нет, мама, папа нет. Но бабушка занималась этим. Когда мне было 12 лет, она позвала меня к себе. И когда она умирала, она взяла мои руки в свои руки и что-то мне говорила. И говорит, 4 года ничего не было. А потом говорит, ну у меня в душе очень тяжело, очень плохо, очень тяжело. Я не знаю, что со мной происходит. Мы только начали молиться об освобождении, и она закричала, бабушка, отпусти меня. Я говорю, в чем дело? Она говорит, как только начали молиться, я в видении видела бабку мою передо мной. Это иногда по наследству приходит в нашу жизнь. Мы не виноваты, потому что мы не выбираем себе родителей. Понимаете? Тем более бабку и деда мы себе не выбираем. Но я хочу сказать, это иногда подарки от наших предков нам приходят такие. Дальше, смотрите, как происходит оккультизм. Оккультизм обычно развивается 2 путями по наследству. Первый путь, скажем, девушка хранит себя, она служит только одному духу, общается с этим духом, она вызывает его и предана одному духу. Второй путь, когда человек живет грязной, греховной жизнью, служит различным духам, но это пришло по наследству, и внутри у него желание к ужастикам с детства, желание грязи различной, его тянет демонические книги, внутри он рождается, чуть-чуть подрос, и его уже туда тянет. Иногда это заканчивается кровавыми заветами с сатаной. Что это такое? Это когда человек сознательно расписывается кровью и посвящает свой дух, душу и тело на служение сатане. Я встречал этих людей, и очень-очень трудно, и очень большие молитвы и посты нужно, чтобы они освободились. Потому что когда мы делаем эти вещи не зная, по своей глупости, по своей наивности, то это одна сторона дела. Но когда сознательно мы приходим к этим проблемам, тогда очень-очень серьезно, потому что это завет с сатаной. А когда мы в завет вступили, договор, завет – это такая вещь, что каждый имеет на каждого право. То есть сатана тебе дает возможность сделаться, скажем, или богатым, или действительно прорицать и действительно знать тайны какие-то, которые открывает сатана. Но душу и дух ты отдашь ему, и он властвует. Как правило, люди, которые находятся под влиянием сатаны, они очень-очень серьезно чувствуют внутри депрессии, мысли о самоубийстве, припадки зла, внутри нет мира, нет покоя. Потому что, когда человек с Богом, то внутри мир и тишина. Тут очень просто. Смотри, где Бог, там рай. Где сатана, там что? Ад. И ад наступает в душе, когда сатана в душе. Следующий момент. Первый момент я рассказал, это по наследству. Бабка, дед занимался, мать занималась или отец занимались этим. И если у тебя эти проблемы, и ты чувствуешь эти проблемы, есть выход. Второй момент, это личный оккультизм. Никто в роду вообще этим не занимался. Но были студенческие годы. Сначала на картах гадали, любит, не любит. Потом чуть позже бросит, не бросит. Гороскопы, знахари, книги начал читать человек, амулеты, талисманы начал таскать с собою. И через некоторое время человек все больше и больше погружается в это. Вот интересная эта мысль, запомните. Человек пытается оседлать сатану себе на служение. То есть он хочет, чтобы быть свободным, а сатану заставить, чтобы он выполнял его прихоти. То есть, я хочу вот этого, я хочу богатства, пожалуйста тебе. Я хочу, чтобы у меня была вот эта женщина, пожалуйста тебе. И он думает, что так случится. Но случится следующее. Когда щука летит за блесной, она думает, что она, когда схватит блесну, пообедает. Что думает рыбак, который чувствует, что щука схватила блесну? Точно то же. Сатана – это рыбак. Он бросает блесну и говорит, давай, ничего, не бойся, все будет нормально. Будет нормально. У дьявола одна цель – украсть, убить и что сделать? И погубить. Вы должны понимать это. И личный оккультизм приводит к лжебогам. Кстати, как и родовой оккультизм, к лжебогам, когда начинается поклонение другим языческим богам. Третий момент – безнравственность, блуд, прелюбодеяние. Различные формы извращения, я не буду перечислять все абсолютно это, но я хочу сказать, молодые люди, пожилые люди, те, которые живут неестественными половыми отношениями, начиная от орального секса, вы приходите под проклятие, вы должны знать это. Любые неестественные отношения в браке, любые половые отношения вне брака или до брака являются величайшим грехом. И вы должны понимать это. По крайней мере, вы это слышали сегодня, и когда будет суд Божий, вы не скажете, что в такой-то церкви это не проповедовали. Вы знаете, что надо жить только в браке чистой, естественной жизнью, которой благословил Бог женщину и мужчину в браке. Вы понимаете это? Я не буду перечислять все эти извращения, потому что вы и так знаете, начиная от гомосексуализма, кончая лесбиянством и различными отклонениями. Третий момент. Непрощение. Как входят бесы? Бесы входят следующим образом, как мы слышали с вами. Родовой оккультизм, личный оккультизм, безнравственная жизнь. Четвертый момент – непрощение. Когда мы не можем простить человека, иногда другого, который сильно обидел нас, и мы не можем простить. Это внутри у нас живет. Мы готовы, чтобы с этим человеком что-то случилось. Мы готовы, чтобы с нашим обидчиком были проблемы. Мы готовы внутри разговаривать с этим обидчиком, спорить с ним. Мы не можем простить ему. Иногда человек не может простить себя. Бывают в нашей жизни такие вещи, которые человеку стыдно вспомнить. Получилась такая вещь, он потом мучается от этого. У дьявола принцип, смотри, какой принцип. Сначала выставляет грех и говорит, сделай это. А потом, когда ты сделаешь это, потом говорит тебе же. А ты знаешь, ты уже не являешься нормальным человеком. Чувство вины, болотное чувство вины приходит внутрь человека и начинает мучить человека. И человек, который попался на чувство вины вот это, он мучим, он пытается быть счастливым, но внутри у него постоянное чувство вины. Оружие сатаны против нас, с одной стороны лесть, с другой стороны чувство вины. Иногда человек не может простить не только другого или себя, иногда человек не может простить Бога. Что-то в его жизни случилось, и он так обиделся на Бога. Я тебе служу, я сделал то и то для тебя, а ты допустил в моей жизни это. И внутренняя обида на Бога – это открытая дверь для бесов. Непрощение – это очень открытая дверь для бесов. Из практики, когда мы говорим с людьми, которые имеют проблемы с бесами, это одна из очень серьезных проблем непрощения. Когда мы читаем «Отче наш», там есть такие слова: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем». Мы должны простить. Следующий момент – отверженность. Отверженность – это когда мы отброшены, когда мы нелюбимы, когда в отношениях с другими постигла неудача, когда внутри нас горечь, когда мы нежеланны, когда мы никому не нужны. Иногда это начинается с проблем нежеланных детей. Сегодня пастор говорил, когда женщины беременеют, благословляйте своих детей, желайте их, благословляйте их. Не проклинайте их, потому что, когда эти дети будут нежеланны, они вырастут и будут вашими палачами. Они вырастут и будут вашими палачами. Благословляйте своих детей. Разводы, скандалы, драки в семье, жестокое избиение, проклятие – это приводит к тому, что человек чувствует отверженность. Горечь внутри, и с этой горечью человек ходит. Как следствие – страх, гнев, ярость. Иногда грубость, иногда жестокость, иногда обидчивость. Женщины более подвержены отверженности, но и мужчины тоже попадают в отверженность. Следующий момент – душевные связи. Что это такое душевные связи? Это доминирование над людьми, доминирование в семье. Муж иногда доминирует над женой. Муж – глава семьи, но он должен быть добрым, нежным, заботливым о своей жене, о своих детях. Да, он поставлен господином, но этот господин подвластен Христу. И когда мы, мужчины, подвластны Христу, тогда наши семьи благословенны. Бог благословит ваших детей, будет порядок в вашей семье. Вам не надо будет орать ни на кого, не надо будет сердиться. Потому что, когда ты подвластен Богу, тогда слово твое делается сильным в семье твоей. Тихо, спокойно. И взрослые дети повинуются тебе, и дети младшие повинуются тебе. Ты не напрягаешься, потому что ты под властью. А когда мужчины хотят властвовать, будучи не под властью Бога, проблемы. Я говорил уже, еще раз скажу, что проклятие нашего времени безответственные мужчины. Когда мать доминирует над детьми, или наоборот, дети пытаются доминировать над своими родителями. Методы доминирования. Слезы, истерики, угрозы, применение силы, угрозы развода, самоубийства. Если ты уйдешь, я повешусь. Если ты это сделаешь, я брошу тебя. Молчание, деньги. Можно деньгами людей так держать и доминировать ими. Это от демонов. Понимаете, какая ситуация? Есть две власти. Людьми можно владеть двумя способами. Первый способ – влияние Духа Святого. Второй способ – демонический. И когда мы говорим о душевных связях сейчас, то это демонический путь. Когда человека подчиняет своим греховным желаниям, это демонический путь. Следующий момент – стрессы. Как входят бесы? Когда женщина делает аборты. Я встретил одну женщину, она пришла, ей было за 40. Она родила ребенка, и муж, вместо того, чтобы сказать, что Бог благословит, ничего страшного, муж начал ее всячески унижать. Нашла время, когда рожать, ну и так далее. Ей было за 40. Она пошла, тайно сделала аборт. И когда она встретила меня, мы разговаривали демонизация, она говорила: если бы вы знали, у меня наступил момент, как на грани сумасшествия. Я понимала, что я убила своего ребенка. И вот этот момент стресса, я, говорит, я плакала днями и ночами. Я понимала, что я виновата. Я говорю: а как муж отнесся? Ну как, если бы он мне сказал: ничего страшного, Бог даст, не умрем с голода, все будет хорошо, ничего страшного. В конце концов, муж тоже имел отношение к этому ребенку. Но вместо того, чтобы поддержать женщину, он сделал все, чтобы она попала в эту ситуацию. Потом она говорит: я всем женщинам закажу, чтобы никогда не делали аборт. Это страшный грех, и последствия на психику очень страшные, жуткие последствия. Я хочу сказать, женщины, помните это. Понимаете, в духовном мире есть законы, которые не перепрыгнешь. Или подчинись им. Слушайся, говорит Господа, и будешь благословен. Не слушайся Господа, у тебя будут проблемы. Греховные привычки. Следующий момент, 8. Алкоголь, наркотики, курение, сплетни, объедение, самосожаление, ропот. То есть, когда человек пребывает в этом, постоянно пребывает в этом. 9 момент. Проклятие, особенно заслуженное проклятие. Как входят бесы? Заслуженное проклятие. Когда нас проклинает женщина, у кого кто-то увел мужа. когда мы сделали зло людям и проклинают заслуженно. Незаслуженное проклятие улетит, как ласточка. Но когда заслуженное проклятие, это серьезно. Следующий момент – наложение проклятия на себя. Иногда женщины говорят, я сойду с ума, я никогда не выйду замуж, у меня в жизни никогда ничего нормального не будет. Ну вот я такая несчастная, у меня все ненормально, я очень глупый. Понимаешь, слова твои и сформируют тебя. Если ты говоришь эти вещи, оно так и будет. Оно так и будет в твоей жизни. И теперь у меня остается несколько моментов перед тем, как призвать людей к покаянию. Я хотел бы говорить о спасении, об Иисусе Христе. Вообще любая проповедь должна в центре иметь Иисуса Христа. Это наше спасение. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Откройте. В этом греховном мире, о котором Сын Божий сказал, что будет такая ситуация, как во время Ноя и во время Лота, есть церковь, столб и утверждение чего? Истины. Она столб и утверждение истины. Церковь – соль земли и свет миру. Мы должны помнить. И вот смотрите, великое поручение Сына Божьего. Идите и проповедуйте миру, и проповедуйте Евангелие. И дальше, смотрите, я читаю Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих. Сын Божий говорит. «Ибо исполнилось время, и приблизилось Царствие Божье. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие – это добрая весть. В чем заключается Евангелие? Евангелие заключается в следующем. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот смотри, 2000 лет назад пришел Сын Божий в этот мир. Он взял на себя грехи всего мира. Сначала он проповедовал покаяние, изгонял бесов, учил людей, молился за больных. Потом, когда ему было 33 года, его взяли грешники, били, издевались над ним и повели его на гору, называемую Голгофой. И вот здесь момент, который, если ты поймешь, тебе очень важно это понять. Дальше все понятно будет. Он единственный Сын Божий, который родился не от мужчины, он был зачат от Духа Святого, и не наследовал падшую нашу натуру, то есть он был безгрешным. И Отец Небесный возложил грехи, ее грехи и твои грехи на него. Он все проклятия наши взял на себя. Он взял наши отвержения на себя. Он взял наши болезни на себя. Вот смотри, как это произошло. Он пришел к своим, к Израилю, и свои не приняли его. Его распяли на Голгофском кресте, средний крест. И он был отвержен. Прежде всего, Израиль отверг его. Дальше. Его не приняли те фарисеи, которые знали закон Божий. Ученики разбежались. Один предал его, один отрекся от него. Лишь некоторые были невдалеке, смотрели, как это происходит. Когда он молился: «Боже мой, Боже, зачем ты оставил меня?», то эта молитва говорит о том, что в этот момент, когда он был распят на Голгофе, люди отвергли его. Небо отвергло его, Отец Небесный отверг, и он пережил отвержение. Притом сказано: «Проклят всяк, висящий на древе». Он понес всякое проклятие наше на себе. Так что грехи наши были на нем, ранами его мы исцелились. То есть, если у тебя есть грехи, и ты чувствуешь, что ты грешница, ты грешник, ты приходишь к нему и говоришь: «Господи, я грешник, я знаю, что ты понес грехи мои на себе. Я знаю, Господь, освободи меня от грехов, я исповедую эти грехи. Я признаю себя грешником». И когда мы выносим во свет наши грехи, кровь Иисуса Христа очищает нас от чего? От всякого греха, от любого греха. Если ты чувствуешь, что какое-то проклятие преследует всю твою жизнь, ты понимаешь, что Он был проклятием за нас, и все проклятие мира было на Нем, наказание мира нашего было на Нем, ты приходишь к Нему и говоришь: «Господь, сними с меня всякое проклятие, и благословение Твое, которое Авраамовой приходит для язычников через Тебя, я принимаю, я хочу быть благословенным». Если ты чувствуешь отвержение в своей жизни, и твоя жизнь не удалась, ты приходишь к Богу и говоришь: «Господь, я хочу, чтобы я был принят. Господь, яви милость и сними это отвержение». И Он дает принятие. Во Христе Иисусе, на Голгофе, мы получаем абсолютно все. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Если ты совершишь покаяние, примешь водное крещение и начнешь служить Богу, Благодать Божья будет на тебе, и ты получишь спасение. Достигло сегодня до вас Царство Божье. Достигло твоего сердца Царствие Божье. Но мы говорили сегодня о демонах. Две задачи имеют демоны. Не допустить грешника до покаяния. Первая задача. Иногда люди рассказывают, говорят, я бы вышел на покаяние, но внутри меня я чувствую, что-то не пускает, это демоны. Я стану, и ноги мои делаются свинцовыми, я шага не могу ступить и сказать, Господи, я хочу быть твоим сыном. Это демоны. Они не допускают тебя до покаяния. Это их задача. Но помни, что когда они не допустят тебя до покаяния, чтобы войти в Царство Божье, у них есть план погубить душу твою. Потому что задача демона очень простая. Они пришли, чтобы украсть, убить и что сделать? И погубить. Это против твоей души. Вторая задача демонов заключается в следующем. Если человек вырвется, покается и перешагнет, это препятствие демонов. Тогда вторая задача, если ты покаялся, не дать тебе духовно расти. Занимайся чем угодно в этом мире, кроме спасения своей души. Чем угодно занимайся в этом мире, кроме того, чтобы заниматься душой своей. Это вторая задача. И 17 стих читаем, 16 главы Евангелия от Марка. «Уверовавших будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». Мои братья и сестры, мы вчера имели освобождение от злых духов. Служители этой церкви молились, и демоны уходили. Я хотел бы сегодня предложить каждому человеку, которого касается Дух Святой, чтобы он покаялся. Я думаю, музыкальная группа уже готова петь песню призывную. Но я хочу сказать тебе, что Голгофа и распятый Сын Божий на ней – это твое спасение. Это мое спасение. Если мы приходим к Нему и оставляем наши грехи там, мы получаем спасение. Если тебя мучают родовые проклятия, выйди и скажи, Господь, освободи меня от этих родовых проклятий. Я хочу спасения. Если тебя мучает отвержение, и ты понимаешь, что жизнь твоя прошла мимо, жизнь не удалась, приди к Нему. Он тот, который может из разрушенного сделать прекрасное. Он хочет благословить тебя, но это шаг веры. Праведник своею верою жив будет, сказано. Мы верой смотрим на Иисуса Христа распятого и получаем спасение. Таким образом, я просил бы сейчас всех встать. И я прошу всех тех, кого касался Дух Святой, в это воскресное утро пройти наперед и сказать, Господь, это я. Господь, это мои проблемы, ты сегодня осветил. Господь, я хочу избавления. Я хочу быть счастливым и благословенным. Я хочу, чтобы ты царствовал в моей жизни, а не сатана. Я прошу каждого человека, женщину и мужчину, кто хочет освободиться от проклятий, кто хочет получить прощение грехов, выйдите наперед сейчас, и служители этой церкви подойдут к вам для молитвы. Итак, во время пения, пожалуйста, выходите для того, чтобы покаяться перед Богом. Бог говорит, придите ко мне, придите и послушайте, и жива будет душа ваша. Мы остальные молимся. Пусть Дух Святой. Цена души дороже злата, Земли и Марса, всех планет, Вселенная. Ничтожна плата, ничем не купишь, ее нет. Лишь кровь Христа, Святого Сына, имеет силу искупить. Он ждет тебя, не завтра, ныне, Он ждет тебя, грехи прости. Люди омыла кровь Христа. Там солнце больше не сияет, все могут видеть свет Христа. Христос вселенную положит к ногам невесты дорогой, она ему всего дороже, ее купил большой ценой.